10 июля представитель Совета национального примирения распространил пресс-заявление. В нем говорится: «Сейчас широкие массы Южной Кореи, рабочие, крестьяне, учащаяся молодежь, даже домохозяйки требуют немедленного распуска сборища проамериканских и прояпонских приспешников, группировки предателей нации, нагнетающих кризис войной, беспредельной конфронтации с соотечественниками партии Свободной Кореи». Борьба различных слоев населения за распуск партии Свободной Кореи – совершенно справедливая акция за полную ликвидацию проамериканского низкопоклонства, межкорейской конфронтации и фашистской диктатурой этого зла южнокорейского общества и очага несчастья и страданий, и за осуществление самостоятельности, правды и демократии. Партия Свободной Кореи, пресловутая предательская партия, которая вместе с махровым предателем и тварью Пакунхи добивалась восстановления реформистской диктатуры, прибегала к фашистским репрессиям, коррупции, антинародной политике, занималась проамериканским низкопоклонством и конфронтацией с соотечественниками, словом, совершила всякие преступления перед нацией. Именно она беспредельно враждебно относилась к соотечественникам, всесторонне отрицая исторические межкорейские декларации, пользующиеся поддержкой всей нации, и полностью преградила их исполнению, довела межкорейские отношения до небывалого катастрофического предела. И в эти дни она идет наперекор желанию народа, называет своих соотечественников в Северной Корее главным противником, бешенствует размещение американского САД, что будет подвергать нашу нацию ядерной катастрофе, и обзывает содействующими противнику прогрессивные организации, выступающие за самостоятельное объединение страной. Партия Свободной Кореи, состоящая из ультраправых консерваторов, которые обзывали просеверокорейскими силами тех, кто во имя правды и справедливости выступали со свечами в руках, покровительствовали предательству Пакунхи и позволили себе всякие злодеяния и произвол, первейший объект в ликвидации общественных и политических пороков. Без ликвидации этой партии и других недобитых ультраправых консерваторов, у кого в плоть и кровь вошли конфронтация с отечественниками, фашистская диктатура и проамериканское низкопоклонство, невозможно осуществить самостоятельности и демократии южнокорейского общества, не говоря о подлинном примирении, сплочении и объединении наций. Всем слоям южнокорейского населения следует активнее выступать за распуск партии Свободной Кореи, дав себе ясный отчет в том, что настоящая победа акции со свечами будет достигнута лишь в том случае, когда будет полностью ликвидирована партия Свободной Кореи, очага проклятых общественных зол и первейшего объекта в ликвидации последствий порочной политики Пакунхи.